Нет, не нужен. Ну, раз пошел не Господу, а от лица Господня. И не нужен был, да. Вот, он не ищет сближения с Богом, наоборот, удаляется. Ну, хорошо, а тут вот читаем ниже, что там и увал был там, отец играющих на гусях, свирели. Такое искусство, наверное, было высокое. Ну, трудно себе представить, до какого уровня развития там дошло, но людям нравилось и играть, и петь, и слушать, все им нравилось. Ну, какая-то там цивилизация была, какие-то там искусства были. Вот, ну, и прочитал им еще из послания к евреям, и начали так размышлять. Из послания к евреям я прочитал из 12 главы, вот, ну, с 22 текста. Вы приступили, и в 24 тексте мы читаем, вы приступили к ходатаю Нового Завета, к Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Ну, пояснил, что кровь Авелева говорит, она не молчит, да, она тогда не молчала. Кровь Иисуса и сейчас говорит, она не молчит. Вот, ну, так, немножко приближаю их к этому вопросу. Я говорю, как вы думаете, друзья, вот кровь Авелева тогда говорила. А вот эти искусства, которые там развиваются, там музыка, там пение, там, ну хорошо. А не заглушала ли эта музыка? Нет, хорошая музыка, прекрасная, ну, назовем ее условно классическая. Она не заглушала голос Авеля? Заглушала. А у меня в связи с этим такой интересный будет вопрос. Скажите, вот человек сидит на концерте, он просидел там 2-3 часа, прослушал прекрасную музыку. Ну, там соль минорная симфония Моцарта, ми минорный концерт, скрипичный Мендельсона и так далее, там, ну, сон в летнюю ночь. Ну, прекрасное произведение. У меня вопрос вот такой, только внимательно, друзья. Вот эта прекрасная музыка, она обостряет вину человека по отношению к Богу или притупляет? Чувство такое обостряет или притупляет? Притупляет, да? А почему? В чем дело? Ну, казалось бы, она хорошая. Она такая прекрасная, она прямо под кожу лезет. Плачут? Да, совершенно непритворно. Платочки там, это все там. Плачут. И лучше ведь становится, да, чище. Музыка может побуждать к благовидным поступкам. И не к благовидным. Мне даже рассказывали случаи, как на танцплощадке он ее приглашает, она не идет. Он закуривает сигарету, и у нее на лбу туши тут здесь. Оставил ей метку, памятник отказа. Друзья, музыка побудила к неблаговидному поступку. Ни на каком концерте и ни в какой опере такого, ну, даже человека и спичкой не черкнет, он уже чувствует обстановку. Хорошая музыка, она побуждает к хорошему, и человек действительно лучше становится. Но я задал вопрос, друзья. Вот эта прекрасная музыка, она обостряет чувство вины по отношению к Богу или притупляет? Уже мы начинаем колебаться, да? Притупляет. Аминь. Притупляет. Но почему? Друзья, я не знаю, все ли были на концерте, я был не одну сотню раз. Вы знаете, выходишь оттуда, ну, как из бани, вроде очистился, хорошо такой, стал хороший, все. А я-то остался под проклятием. Неверующий человек находится под проклятием. Он знает или не знает, это же ничего не меняет. Юридически он находится под проклятием. А его сделали таким хорошим. Он хороший, проклятый. Или никуда не годный, проклятый. Но все равно проклятый. Я вот так беседую с ними. Я говорю, ну вот вы сегодня будете играть концерт Брамса, порепетируйте. Значит, в воскресенье у вас там будет, ну, набито будет, понятно, что там любителей музыки много. Они, конечно, не выйдут из зала такими, какими они пришли. Они выйдут лучше, они выйдут чище, вот так интеллигентный человек. А теперь попробуй ему скажи, что он грешник. О, друзья, мне не так просто. Посмотрите, братья, много ли из вас тут академиков, профессоров, доцентов? Ой, нет, нет, нет, они себе цену знают. Теперь что же получается? Оказывается, кровь Авеля убирали и подменяли чем? Хотели сделать человека лучше, через свирели, там, через инструменты какие-то древние, я не знаю, там, на чем они играли, там, на чем свистели, не знаю. Кровь Авелева не нужна. Мы будем человека лучше делать через искусство. И вот они там на свирелях. Ну, действительно, люди становились лучше. Я хочу прочитать, вот я читаю вот так литературу, немножко выписки себе делаю. Вот высказывание, например, одного человека. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей, участвовали в испытываемом наслаждении. Друзья, смотрите. Граф Лев Николаевич Толстой. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства. Переносишься в других, хочется чувствовать через них. Ну, здесь уже почти мистикой пахнет. Смотрите, я хочу остановиться только на одном слове. Наслаждение. И когда я ей ответил на эту записочку, конечно, музыка, балетная музыка Чайковского, «Спящий красавец», там «Лебединое озеро», да я бегал в оперу, вы знаете, там это, прямо это, все фибры, так, мурашки там это. Да, понятно. Я наслаждался. Я искал наслаждение. Больше мне ничего не надо было. И они другой задачи не ставят. В испытываемом наслаждении. Друзья, я не знаю, какая музыка звучала. У них там были свои Чайковские, у них там были свои Равели, вот во времена Каина, у них свои гении там были. Кровь Авелева звучит, говорит, а музыка заглушает, придавливает. Прекрасная музыка. Друзья, у меня такой вопрос. А что изменилось сейчас? Вот прошли тысячи лет, казалось бы, сейчас все должно быть в других измерениях, в других понятиях. Ничего подобного. Ничего не изменилось, только тогда говорила кровь Авелева о мщении. А сейчас говорит кровь Иисуса о прощении. Друзья, ну земля-то обогренная кровью. Кровью Господа Иисуса Христа обогренная, и она не молчит. Ну, так я с ними беседую, так вот немножко вопросы им задаю, пытаюсь их немножко расшевелить. Значит, что же получается? Вышел из концерта, ты там поучаствовал в этом концерте, поиграл, конечно, сделал человека немножечко лучше. Он стал нежнее и так далее. Да, и миряне тоже признаются, я с этим, друзья, вполне согласен. Вот они говорят, какая роль вообще музыки? Предмет искусства создает публику. Предмет искусства. А нас кто объединяет? Искусство? О, горе нам, друзья, если нас будет объединять искусство. Предмет искусства создает публику. Это Карл Маркс. Создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Друзья, смотрите, объединяет искусство, звуки объединяет общее стремление наслаждаться. Друзья, горе церкви, если сатана нас столкнет на вот эти рельсы. Это петля, которую мы затягиваем сами себе. Музыка христианская существует не для наслаждения. Не для наслаждения. Друзья, вот позиция мирских людей, да? Вот, вот такая. Предмет искусства создает публику. А вот наш брат пишет так. «Услады слуха крепче меня опутали и поработили». Августин Блаженный. Друзья, хотя далеко, вот давно-давно уже жил, сотни лет назад. А говорит так, как будто он сейчас написал ее для нас. «Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Нитки, ремни запутывают». Я сейчас немножко отвлекусь в сторону, так вот вспомнил один момент. Помните, когда Авраам поднимает руку? Ну, ему предлагает этот... царь Содомский предлагает, ну и трезво предлагает, что вот ты, говорит, отдай мне людей, ну какой же я царь, если у меня не будет царства, какой же я царь, если у меня не будет подданных. Ты мне дай людей, вот, а имение возьми себе. Ну и законно, ты же рисковал жизнью. Твои рабы, это твое серебро, ты рисковал своим серебром, переживания, все, мог и вообще не вернуться. Ну, вот тебе в награду возьмешь содомские сокровища. Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему. Друзья, поднял руку. Это серьезно поднять руку. Дай Бог, друзья, чтобы мы сегодня подняли руку. И не просто подняли так вопросику, к Богу Всевышнему. Зачем? Что даже нитки и ремня от обуви не возьму. Я ничего не взял от нечестивых. Он знал, что нитки свяжут, ремни завяжут, а потом попробуй от них развязываться. Так свяжет Чайковский, так свяжет Моцарт, так свяжет Бах, что не развяжешься, не развяжешься. Друзья, я не фамилии говорю, дело не в фамилиях. Мы и Баха поем, у Баха есть хорошие произведения. Но там, где слово, там, где мы получаем учение, назидание, там, где песня или произведение учит нас правильно жить, правильно понимать Писание, глубже понимать Писание, где оно нас научает, вразумляет Слово, где оно нам что-то открывает, где оно вводит в общение с Богом. Это совсем другое дело. Но если я поставил, не знаю, какой-нибудь бранденбургский концерт Баха и просидел, прослушал целый час, друзья, я только получил наслаждение. Но если ты от этого вошел в контакт с Богом, слушай, только не лукавь. А если хочешь послушать Баха, встань на колени и скажи, Господи, а можно вот это послушать? Только ты через это меня поназидай, укрепи в вере, утешь. Я как-то был в одной семье, пианино настраивал. смело берет газету, знаете, так разворачивает, проходится по всей газете-то. Ой, думаю, какая смелая сестра. А если бы взять вот эту газету и встать бы на коленочки? Господи, открой. Что ты хочешь мне? Как ты меня поназил? Подними меня до третьего неба. А если нет, закрой ее. И не питайся пищей вожделения. Нет, если ты хочешь где-то пианино купить подешевле, открой и прочитай, узнай адрес. А там, где начинается политика, там, где начинаются прочие дела, раздел рога и копыт, друзья, это... А Господа не вопросили. Сухари взяли черствые, плесневелые, а Господа не вопросили. Так, друзья, испортим желудки, а потом промывать их надо будет очень долго. Ну, я немножко отвлекся. Нитки и ремня не возьму. Друзья, почему? Он ожидал награды от Бога. А что лучше, получить вот эти содомские сокровища, да, или ждать награды от Бога? Господь сразу ему и говорит, прямо написано, после сих происшествий, сразу ему Господь говорит, не бойся, Авраам, ты ничего не потерял, не бойся. Награда твоя велика. Лучше оставить содомские сокровища, но ожидать награду от Бога. Ну, я немножко так вот в сторону отошел. Вот. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Музыкальное удовольствие – это нитки, это ремни стягивающие. Но ты меня развязал и освободил. Это молитва. Ты с большой буквы. Ты меня развязал и освободил. Я не знаю, как Господь его развязал. Теперь комментатор говорит, Августин различает два чувства. Желание прекрасного, ну это и понятно, а кто же хочет безобразного? У нас мелодии не безобразные, у нас мелодии неплохие. Но горе нам, друзья, если наши мелодии сделают нас рабами наслаждения. И нигде не сказано, друзья, что музыка должна услаждать нас. Ничего подобного я такого в Библии не вижу. Вот давайте прочитаем послание Колоссянам, 3 глава, 16 текст. Колоссянам 3, 16. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Через что? Духовные песни. Вот главное, что и вначале не было звука, вначале было слово. Вот. Вразумляете друг друга чем? Духовными песнями. Смотрите, учите друг друга духовными песнями. Друзья, оказывается, духовная песня, как ее раньше понимали, братья служили друг другу вот этим. Они увещевали друг друга, они учили друг друга. Это было назиданием тела Христова. Вот как высоко была поднята песня, друзья, смотрите. И они должны были это делать. Вот. То есть, вот эта песня стала как бы еще одним моментом, углубляющим и библейский, позволяющий углубить свои познания библейских истин. Вот это была песня. Вот так оно было с самого начала. Помогать изучать Слово Божие. Вразумляли, научали. Ну и сам действительно, иногда вот слушаю песню. Настолько глубоко содержание. Я не знаю, кто читал Веру Кушнир, да? Ты меня, говорит, всю жизнь учил, как жить. А теперь ты научи меня умирать. Глубокий текст, глубокий. Господь, ты жить меня учи. Не год, не два, а много лет. А теперь научи умирать. Друзья, смотрите. Вот такая вот песня заставляет нас глубже входить в себя, в Писание. А если вот как мы прослушали, что там такое? Вот так. Ну, и дальше мы сейчас посмотрим, как Августин высказывает. Значит, комментатор говорит, Августин различает два чувства. Желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговейное и молитвенное настроение. Это очень важно. Наслаждение вытесняет, если действительно Слово Божие или слово этого текста уходит на задний план, наслаждение, так сказать, на передний план, это уже опасно. Значит, молитвенное настроение уходит, и потом продолжает молитву свою. «Колеблюсь я, и наслаждение опасно». Друзья, запишите себе в блокнотике. «Да резцом бы Бог нам на сердце, наслаждение опасно». А назидание? А назидание – это то, что нам нужно. У меня вот такие переживания, но я не знаю, друзья, я как войду в резонанс с вашим состоянием или нет. У меня есть такие переживания. Вот псалмопевец говорит, заповеди твои стали песнями моими. Заповедь такая сладкая, такая приятная, как мелодия. Заповеди твои стали песнями моими. Друзья, а если я так прочитаю, песни стали заповедями? Как оно? Понравится? А это не походит на то, что сейчас происходит среди молодежи. Песни становятся заповедями. Ах, какая песня! Какая красивая! А сколько мы умножаем наши кассеты чемоданами, уже не знаем, куда их разложить, эти кассеты. И не с проповедями, а с песнями. Друзья, это страшное состояние. Но там о Господе, да. Там хорошие слова. Но давайте внимательно посмотрим, а не скользнули мы на этот путь? В какую воронку мы можем скользнуть? Есть ли на наслаждение? Да, это опасно. Теперь обратите внимание, какую он музыку имеет в виду. Мирскую? Балеты Чайковского? Болеро Равель? Да нет. Колеблюсь я, и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Он-то говорит о христианском пении. А он боится. Я, говорит, колеблюсь. Я знаю, что наслаждение – это петля, это веревка, это ремни. Колеблюсь я. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, ах, какое сопрано. Фа диез второе. А нижний регистр, грудной, это одно удовольствие. Опасно. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется. Ты прекраснее сынов человеческих. Это на второй план уходит. Друзья, Господь говорит, я Бог-ревнитель. Я ревнитель. Друзья, кто из нас не испытал, что это такое? Ревнитель. Бог не терпит соперников. Чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении. Каюсь. Я заслужил наказание. И тогда предпочел бы вовсе не слышать пения. Друзья, смотрите, какой он решительный был, какой он был требовательный к себе. Он бритвой по всему телу продел, этот нарост плоти, эта похоть музыкальная, он ее прямо сдирал этой бритвой. Вот такая чистота нравственная, друзья. И то в таком состоянии он находил в себе, вот, Господи, прости. Да ты же слушаешь христианское пение. Господи, прости. Почему? Наслаждаюсь. Элемент назидания уходит на второй план. Когда вот так церковь стоит, она стоит твердо. Когда не так, если не в рок-воронку, то в другую воронку скатимся. Друзья, вот так я с ними побеседовал, вот, ну, вроде уже немножко потеплели они, чуть-чуть понимают, вот. Ну, а сейчас, друзья, что происходит? Музыкальное искусство на большую высоту поднято. Действительно, сейчас такие исполнители, такие певцы, такие все. Ну, феномены. Там ему 12-13 лет, а он уже концерты, Буся Гольштейн в 12 лет давал такие концерты мировые на скрипке, друзья. Ну, чудеса творят, чудеса. Паганини, наверное, рядом не встанет с Бусей Гольштейном. То есть поразительное. Наслаждает, услаждает публику поразительным образом. А плод какой? Сатана делает рабами наслаждений. Это ему очень хорошо удается через классическую музыку. Друзья, я сейчас вот просто эксперимент проведу. Но я думаю, что мы не оскверним свой слух, если я сыграю одно мирское произведение. Или не стоит? Господи, прости, да? И давайте подумаем, что мы при этом испытываем. Назидание или какое-то там, я не знаю, укрепление веры или что. И вообще, куда мы с вами перенесемся? Полонез Огинского, да? Хорошее произведение. Приблизились к Богу. И в мир потянуло, да? Я как-то в одном городе так вот дрова рублю, а у соседа музыка заиграла. Такая музыка, которая мне в детстве очень нравилась. И меня мощной волной потянуло в мир. Хотя я уже член церкви. Я уже покаялся. Я уже изблевался эту греховную блевотину. Все. А теперь, как пес, меня туда потянуло на этот запах. Вот, друзья, что делает музыка. Так неудержимо меня потянуло, потому что по закону ассоциации я попал в ту обстановку, которая мне нравилась. И в ней еще музыкальные переживания. Теперь я хорошо знаю, что наслаждение опасно, а назидание не опасно. Друзья, смотрите, я так с ними беседую, я говорю, ну вот вы будете играть концерт в воскресенье Брамса, там аккомпанировать, все очень хорошо. Вы не рок-музыку играете, они прямо говорят, ну мы же не какой-то там похабщик. Нет, вы делаете человека лучше. Он стал нежнее, мягче, он стал культурнее. Но он же вышел из концертного зала такой же проклятый, как и зашел. Вот так я. Весь мир находится под проклятием. Скажите, друзья, а мир нуждается в том, чтобы его лучше делать? Чтобы он был нежный, хороший, культурный. Друзья, идет такое обольщение, идет такой обман. Кровь Христа убираем и подкладываем чем? Искусством, которое делает нового человека. хорошего человека, сознательного, полезного общества и так далее, но кровь Христа зачем? Я когда уверовала, у меня мама сильно переживала. Ну, какой ты легковер. Ну, как ты дал себя втянуть? Ты посмотри, кто у вас там такие. Поехала в Москву. А тетка у меня была такая, она подкованная. Сильно она там изучала почерки великих людей, там и Сталина, и что-то, и консерватория, еще какие-то институты, и три языка иностранных. В общем, такая тетка очень знаменитая. Мать к ней поехала. Она ей надала вот такую кипу, значит, книг, среди них «Черный туман», там, помню, действительно, «Черный», друзья, что, как и Горький говорил, что не Бог создал человека, а человек создал Бога, ну, действительно. И вот она приехала, говорит, сынок, давай ты вот это вот будешь читать, может быть, образумишься. Я говорю, давай. Взял всю эту литературу, вот, и, а ей Евангелие, значит, маленькое. Я говорю, а вот это ты 5 минут в день почитай. Я говорю, если у тебя есть интеллектуальная честность, давай, вот 5 минут в день, больше не трудись. Она покаялась, потом крещение приняла. Друзья, ну я не... А тетка моя в Москве сказала, Мурочка, то, чем занимается твой сын, это мракобесие. Друзья, это не человек просто сказал, а человек, который получил высокое образование. Это, говорит, мракобесие. Друзья, что делает искусство? Кровь Христа, это мракобесие, убирает и подменяют средством, улучшающим человека, что искусство, культура. Я подвел и мужа, и жену вот к этим выводам. Я говорю, друзья, чем вы занимаетесь? Люди вышли из концерта такие же проклятые или проклятые, не знаю, где ударение поставить, такие же, как и зашли. Придет Христос, посмотрит вам в глаза и задаст один вопрос. Дети мои, чем вы занимались 30 лет? Вы притупляли сознание и вину человеков предо мной. Вот такая деятельность. Я хочу еще одно место. Вот видите, о, мы уже сильно затянули, друзья. Вот, уже, наверное, я хочу прочитать вот это место. Вот. Как-то, ну, прочитал вот это место и задал, значит, братьям и сестрам вопрос такой. Четвертая книга царств, 4 глава. Гиезий пошел, 31 текст. 4 царств, 4:31. Гиезий пошел впереди их, положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, значит, Елисею, пророку, и донес ему, и сказал, не пробуждается ребенок. Друзья, я сейчас всем задаю вопрос, потому что вы имеете дело с детьми, да? Скажите, дети с рождения духовно мертвые или живые? Живые. Кто как еще думает? Мертвые. 50/50. Друзья, ну как можно работать с детьми, не зная, они живые или мертвые? Как? Я так побеседовал немножко, одна сестра, знаете, зашла в зоопарку, подходит ко мне и говорит, брат, вы сильно заблуждаетесь. Я говорю, что так сильно и в чем? Вот дети от рождения живые. Бесполезно ей было говорить. 50-й псалом открывая. В беззаконии родила меня мать моя. Никто не родится чистым от нечистого. Нет, дети святы. И значит так, послание к римлянам, дети святы. Друзья, они святы в том плане, что благословение Божье распространяется на детей. Вот как Лаван говорит, я примечаю, что Господь за тебя, Господь благословил меня. Ну, какие-то истины они, дети получают, сведения какие-то духовные в домах, да. Ну, что если они живые, тогда зачем им каяться, да? Когда им рождаться? Господь говорит, истинно говорю, тебе надо родиться. Друзья, если они рожденные, то зачем им рождаться? Ну, она потом согласилась, вот, сдалась. Друзья, смотрите, оказывается, все дети, с которыми мы имеем каждый день дело, они духовно мертвые по своей природе, как и все. Ну, а теперь мы им будем прививать нравственные качества, там воспитывать их. Вот такие вы должны быть, вот такие хорошие. Ну, как музыкой там воспитывать их. Друзья, Елисей понял эту ошибку, Гиезей пошел исправлять. Он жезл положил ему, подождал. Ну, сколько он ждал? Ну, 5, 10, 15, полчаса. Не пробуждается. И не пробудится. Друзья, он не спит. Его не тормошить надо. Его надо воскрешать. Вот те детки, с которыми мы имеем дело, их надо воскрешать. А как? Тут вся программа. Вот Елисей, да, вошел в дом. Ребенок умерший. Тут прямо написано. Умерший лежит на постели его. Вошел, запер дверь. Вот с этого надо начинать. Молитва, да? Запер дверь, помолился Господу, поднялся. Друзья, подняться надо духовно, так? Парить где-то выше земли, так, парить. Поднялся и лег над ребенком, а тут проблема. А как же на него лечь? Он маленький такой вот, а я такой большой. Как мне простереться по детской мерке, чтобы я его там не придушил, чтобы я его как-то там не раздавил? Как мне на него лечь? И он выбрал положение. Как? Уста к устам. Ну, Слово Божие, да? 6 глава Второзакония. И внушай детям их, слова внушай. Сидя, идя, ложась и вставая. Практически 24 часа в сутки. Вот так внушай ребенка. Уста, глаза к его глазам. Ну, как сам видишь, научи его видеть так. Друзья, ладони к ладоням. Вот как-то он так примастился, Елисей, что не раздавил его. Не раздавил. Он как-то понял, с кем он имеет дело, как-то вот так вот приспосабливался к нему. Знаете, я как-то вот... С одним отцом я имел дело несколько лет, а у него 7 детей. Ему кто-то сказал, брат, иди за Господом. Дети твои обязательно придут к Богу, лишь бы ты шел за Господом. И он так вот понял, идет за Господом. В портфеле не заглядывает. Какие там отметки дети носят, его это совершенно не волнует. Что там у них в школе, с кем они дружат. Он идет за Господом. Шел-шел за Господом, друзья, и прозевал детей. И прозевал детей. В миру пьяницы. Дочка на панели, по рукам пошла. Вторая не лучше. Третий стал пьяницей с такими космами. Друзья, он пошел за Господом. Друзья, ходить за Господом, это значит в портфель заглядывать. На каждую страничку. А почему здесь троечка? Ну, давай с тобой поучим, а что тебе непонятно? А с кем друзья? Потому что у Амнона был друг Ионадав. Друзья, чем закончилась эта дружба? Смертью Амнона. А с кем вы водитесь? Свет во тьме светит, и тьма не объяла, да? Господь ходил среди этого греховного, и к нему ничего нет. Все чистое. А на нас ведь влияет все. Посмотри, что на твоего ребенка влияет. Какое окружение, окружающее развращать может. Друзья, вот это и называется, вот, идти за Господом. Идти за Господом – это внимательно, чем ребенок твой живет. Но иметь большую семью с чисто технической точки зрения – это несложно. А воспитать, войти в жизнь ребенка, вот так жить его жизнью, его интересами. Друзья, если бы Господь вникал в нашу жизнь вот так, как Он в жизнь своих детей, то, я не знаю, мы были бы самые бедные люди, наверное, на всем земном шаре. Но Господу интересно, Он вникает во все мелочи и подробности нашей жизни. Вот так войти в контакт. Друзья, как вы думаете, если бы Елисей был холодный, он бы согрел ребенка? Он бы его приморозил. Но Елисей сам был горячий. И согрелось тело ребенка. Взял, и вот он так был мертвый и воскрес. Друзья, вот нам Господь доверил очень большое. Что? Не улучшать детей, а воскрешать. Ну что толку? Сатана улучшает мир через искусство. Ну что толку? Мир не нуждается в этом. Я говорю, друзья, вы сидите на скрипках, играете там каждый день, а ведь вы обманываете людей. Вы им очки втираете, как в мире говорят. Вы им глаза замазываете. Они же уходят с концерта, притупленные. Ой, какой я нравственный, какой я чистый. Да пьяница быстрее придет, когда ему скажешь, Господи, что чувство вины сразу заговорит в нем. Совесть как в централь зажатая. Друзья, смотрите. А этому уже и не скажешь, он такой чистый, такой хороший, интеллигентный. Ну так, друзья, наше время уже, к сожалению, вышло. Может быть, так, как-нибудь вопрос есть какой-то? Так? А, вот записочку. Бога живого, дающего всем обильно для наслаждения. О каком наслаждении говорил апостол Павел? 1 Тимофею 6,17. Друзья, ну давайте сейчас прочитаем. 1 Тимофею 6,17. Да, друзья, действительно, так вот подумаешь, ну, Господь же нам все дает для наслаждения, да? Вот. Все для наслаждения. И давайте заодно сразу прочитаем Деяния апостолов, 14 главу, 17 текст. Есть ли тут связь какая-то между этими двумя? Я зачитаю и тот, и другой. Богатый, это значит Деяния 14.17 и 1 Тимофею 6.17. Тимофею читаем. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали на богатство, и уповали не на богатство неверное». Друзья, здесь может идти вопрос о музыке? О наслаждениях через искусство? Да нет, конечно. «Не уповали на богатство неверное, но на Бога живого. Уповайте на Бога живого». Друзья, это связано не с искусством и не с музыкой. «Дающего нам все обильно для наслаждения». А теперь прочитаем Деяния апостолов 14.17. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». Вот и ответ, друзья. Да, когда кушаем что-то вкусное, там, да, наслаждаемся, приятно нам. Но речь идет совершенно не об этом. Мы многим наслаждаемся, и чистым воздухом наслаждаемся, это не греховно. И мы наслаждаемся общением друг с другом, это хорошо. Мы наслаждаемся со Словом Божьим, общаемся вот, через Слово Божие с Господом. Это все хорошие наслаждения. И все Господь нам дает для этой жизни, для благочестия. Но здесь о наслаждениях через искусство, друзья, здесь об этом нет никакой речи. Но, да, скажет кто-нибудь, что песни у нас должны быть красивые, да. И они у нас действительно красивые. И очень привлекательные. И мы не за то, чтобы там безобразные были какие-то музыкальные образы, ничего подобного, друзья. Но на первом месте должно быть слово. Друзья, о том, что слово на первом месте, давайте с вами прочитаем Откровение. книгу Откровения. Здесь делается особенное ударение. Смотрите, 5 глава, 9 текст. «И поют новую песнь, говоря». Здесь это подчеркивается. Смотрите, говоря. Решающий критерий духовной песни где? Слово поют, говоря. Давайте прочитаем из Псалма 46, 8 текст. Бог, царь всей земли, пойте все разумно, друзья, цель христианского пения не в услаждении слуха, а в чем? Пойте все разумно, в назидании, Вот здесь тоже этот момент хорошо подчеркивается. Друзья, вот... Музыка в церкви может исполнить свое назначение, только в одном случае. В каком? Когда она подчеркнет смысл слова и поднимет содержание слова на большую высоту. Все. И больше ничего. Вначале было слово. Музыка должна углубить содержание слова. Заставить задуматься, о чем здесь. Поэтому Августин говорит, что если я получаю, значит, удовольствие от того, что от самого пения, а не о том, о чем поется, я каюсь при грешении. Наблюдайте, как вы слушаете. И еще, друзья, вот смотрите, если музыка нам не подчеркивает смысл, не углубляет слово, оно для нас полезно или бесполезно? Бесполезно, но и вредно. Почему? Потому что сталкивает нас на наслаждение. Вот позиции, друзья. А теперь смотрите, что может сделать классическое искусство с человеком. Я читаю «Символ веры» Рихарда Вагнера. Ну, если кто не знает, такая маленькая справочка. Симфонист, оперный реформатор прошлого века, немец Рихард Вагнер. Вот. Ну, много опер написал, хороших, всесветные, такие все известные оперы. Вот его «Символ веры». Зачитаем, немножко прокомментирую, да? Символ веры Рихарда Вагнера. Верую в Бога, запятая, Моцарта, запятая, Бетховена, запятая, а также в их учеников и апостолов. Бог рядом Моцарт. Ученики Иисуса Христа рядом ученики Моцарта. Бетховена, Черни и другие ученики. Друзья, смотрите. Творец и творение. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись твари вместо Творца. А тут получается и твари, и Творцу. И вообще непонятно, что это за поклонение. Вот. Значит, верую в Бога, Моцарта, Бетховена, а также в их учеников и апостолов. Верую во Святого Духа и истину единого неделимого искусства. Друзья, мы сейчас потихонечку увидим, что Бог уходит на задний план, а на передний выйдет искусство. Человек не может служить двум господам. Неделимого искусства. Верую, что это искусство исходит от Бога. Теперь искусство на первом месте, Бог на втором. И живет в сердцах всех просвещенных людей. Верую, что кто хотя бы раз вкусил возвышенное наслаждение этого высокого искусства, тот навечно должен остаться преданным ему. Кому? Искусству. Точнее, наслаждению. То есть быть рабом наслаждения, преданным ему, и никогда не может ему изменить. Кому? Искусству. Вот это уже и религия, вот это уже и идол. Верую, что все освящается этим искусством. А это вообще страшно. Все освящается искусством. Он пришел на концерт, осветился, все, теперь он уже чист, совесть его не мучает. Он уже так, все, друзья, светился. А потому всякому дозволено умереть за него. За чего умереть? За искусство. Верую, что смерть глубоко осчастливит меня. А это сомнительно. Верую, что здесь, на земле, я был диссонирующим аккордом. Ну, диссонирующим, если я сейчас подойду к пианино и просто так вот нажму, это будет диссонанс. Я был на земле, говорит, диссонирующим аккордом, который может разрешиться благородно и чисто только через мою смерть. Друзья, надо быть здесь консонансом, а не диссонансом. Если он здесь диссонанс разрешится, куда же он разрешится в коссонанс? Мы уже здесь должны жить по законам вечным. Верую в судный день, когда прокляты будут все те, кто осмелились в этом мире заниматься ростовщичеством высокого чистого искусства, которое они бесчестили и развенчивали вследствие испорченности своих сердец и низкой похоти чувств. Друзья, смотрите. Верую, что в вечности участь таковых будет слушать свою музыку и так далее. Друзья, смотрите. Музыка делает из человека рабом, преданным рабом вот этого наслаждения. Да сохранит нас Господь, друзья. Поэтому сегодня Господь как-то за так вот чувствуем, что с одной стороны церковь идет узким путем, с одной стороны прижимает рог. Все веселое такое, бесшабашное, легкое такое, развлекательное, а с другой стороны серьезное. И вот хочет раздавить это. Церковь, она где-то идет посередине, пробирается, пробирается. Что страшнее, сказать не могу. Рок или классика? Для кого как? Кто больше подвержен кому? Но скажу, друзья, что кто опаснее, черный или светлый? Черный, наверное, не так опасный, он непривлекательный. Ну, пьянка, курева, там, драки, убийства, он непривлекательный. А светлый? А свет это кудри, он такой симпатичный, он обнимет, он нежно обнимет и раздавит в объятиях, раздавит через классику. Будем, друзья, очень осторожны. Вот еще одна записка. Я слышала песню христианскую во время передачи, в которой 14 раз подряд пели «Иисус Господь наш», правильно ли это? Так, я не совсем сейчас. Я слышала песню христианскую во время передачи, в которой 14 раз подряд пели «Иисус Господь наш». Правильно ли это? А что правильно? Что Иисус Господь – это правильно, что 14 раз – я не знаю, правильно или неправильно. Что ты слушала передачу христианскую, и там рок-музыка – это неправильно. А что здесь надо, на что надо обратить внимание? А что слова повторяются одно и то же? 14 раз подряд, да? А, Иисус Господь. Иисус, 14 раз подряд вот так, да? Друзья, ну я только сейчас понял. Вы знаете, как-то вот брат принес, вот, как он называется, диктофончик, не знаю, как маленький такой магнитофончик или проигрыватель, вот, и включил детскую песню. Ну, брат и так снят, он включил детскую песню. И там, по-моему, вот так вот, что детки, одна группа задает вопросы, другая отвечает. Да, да, в пении. Да, да, потом все. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. 9 раз. Друзья, во что превращается в слово? Слово превращается в какой-то конструктивный элемент, но он находится... Что, музыка выше или слово выше? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Строительный материал, который подстраивается под музыку. Надо музыку оформить, но если при этом поможет это слово, то это хорошо. Друзья, это неправильно. Такое отношение к слову неблагоговейно. Если 14 раз подряд, друзья, это не... Это явное, что слово идет на привязи, на привязи идет у музыки. Нет, нет. Музыка должна занимать господствующее положение. Слово. То есть слово... Нет, музыка должна... Да, слово господствующее, правильно. А музыка должна играть второстепенную роль, подчиненную роль. Если наоборот, друзья, это неправильно. Мы принижаем значение слова, вот, и низводим уже назидание, ну, даже к развлечению. Да-да-да-да-да-да, это момент развлечения, ну, на детском уровне. Ну, я удовлетворил эту записку. Понятно, о чем речь идет, да? Слово не должно становиться каким-то игральным элементом. Нельзя так со словом, а тем более вот такое. Иисус Господь наш. Почему сказано напрасно? Расскажите больше о прощении. Друзья, ну я не знаю, как больше о прощении. Там написано место Евангелия Матфея 5:22. Ну, давайте прочитаем 5:22. Так, Евангелие от Матфея 5:22. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Друзья, я должен сказать, что вот это напрасно, оно только стоит в русском переводе. Нигде этого слова больше нет. И никто не скажет, что я гневаюсь напрасно. Нет, всегда предлог будет. Просто сказано в оригинале, что гневающийся на брата своего, и никакого напрасно, никакой отдушины. А в эту отдушину может залезть всякий. Друзья, вот это прибавка. Это прибавка. Ну, рассказать больше о прощении, друзья, ну, вопрос стоит очень, конечно, так, серьезно. Стоит. Ну, смысл, друзья, вот в 18 главе притча о господине и о рабе, притча о том, ну, если немножко подробнее, если время есть, давайте немножко порассуждаем об этой притче. Эта притча, вот помните, да, Петр приступил, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До 7 ли раз? Вот. Ну, как бы угождает Господу, да? Я готов до 7 раз. Я не знаю, кто там, Иоанн там до скольки, а я до 7. Наверное, хотел услышать от Иисуса. Петр, ты молодец, молодец. До 7 раз. Какое великодушие, какие рамки раздвигаешь великодушие человеческого. Друзья, ну что человеческое великодушие рядом с Божьим? Господь ему прямо говорит, не говорю до 7. Но говорю, между 70. Друзья, беспредельно. Беспредельно. Это, ну так, если сказать, прощай до тех пор, пока тебе Бог прощает. Но если уже Бог перестанет прощать тебе, вот тогда ты не прощай. Друзья, эта притча для тех, дана в помощь тому, кому трудно прощать. Кому-то трудно простить, кому-то труднее прощение попросить. Я не знаю, что труднее, друзья, попросить прощения или простить. Что труднее? Кому что? Я бы тоже так сказал, друзья. Кому что? Ну, если он человек слишком гордый, конечно, ему легче спрыгнуть с какого-то этажа, чем попросить прощения. Ему очень трудно. Я даже помню, ко мне один брат пришел как-то, ну, он не член церкви, он отлученный был, но, ну, все-таки как-то приходил ко мне, мы с ним общались, вот, я только-только, вот, я несколько раз в собрание сходил, и он пришел ко мне, вот, а у меня мама сидит на диване, брат, молимся, ну, на колени, а он отлученный, я еще тогда не знал, что Бог его не слышал, преклонили колено. Вот, и он молится, вот сейчас Марья Ивановна встанет с дивана, она не перед нами встанет, она перед тобой. Ну, запрещенный такой прием, знаете. Нажал, смотрю, диван скрипит. Ну, так ей это было тяжело. Не то, что на колени встать, а с дивана встать ей было тяжело, друзья. У гордости колени не сгинаются. И все-таки встала. Ну, трудно, конечно. Ну, кому-то легче то или легче другое. Вот. И теперь Господь говорит, значит, Он призывает этого раба, Вот. Ну и начал с ним считаться. 10 тысяч талантов – это не маленькая сумма, да, это мы с вами. Вот. А как он не имел чем заплатить, государь его приказал продать его и жену, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Друзья, можно подумать, что какой суровый господин, да, жену туда продать, значит, это отца туда, мужа туда, детей. Да нет, друзья, он хотел увеличить страх, как Соломон говорит: а ну-ка, дитя принесите сюда. Дитя раскрыли, вот уже меч, да. Вот сейчас половиночку этой и половиночку этой. Вот и будет так вот, и не обидно. И ты с половиночкой нянчи. Друзья, смотрите. Страх увеличил. Вот. А тогда раб тот пал и, кланяясь, говорит ему: государь, потерпи на мне, и все заплачу тебе. А чем он заплатит? Друзья, это привычка должников откладывать. Это болезнь ихняя. Ну, еще потерпись недельку. Неделька прошла. Ну, еще денек. День прошел. Ну, давай вечером. И откладывает, откладывает. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Друзья, он получил больше, чем просил. Он что просил? Отсрочки. А что получил? Иди, ты мне ничего не должен. Друзья, я не знаю, верит он своим ушам или нет. 10 тысяч талантов. Вот это называется прямо ошеломленный. Все, ты мне ничего не должен. Друзья, когда мы с вами просили прощения, мы много просили у Бога? Я скажу вам, друзья, как я. Господи, прости меня. Все больше ничего. Хор пел, я встал на колени и сказал: Господи, прости меня. А вы знаете, что я в тот момент получил? Господь меня простил. Это амнистия. Оправдал. Иди, ты ни в чем не виновен. Почему? Потому что так поступал по неведению, в неверии. Усыновил, я не просил. Соделал причастником божеского естества, я не просил. Сокровище, или сказать наследство неувидаемое, полное спасение, я понятия об этом не имел. Уже посадил на небесах во Христе Иисусе, я понятия не имел. Ветхого Адама на крест, кровь очищающая, Слово Божие. Друзья, смотрите. А я разве... Да мы получили больше, чем просили. Вот такой у нас Бог, да? Теперь раб тот вышел, нашел одного из товарищей своих. Нашел, он ему не попался случайно. Он его искал. Нашел, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил. Друзья, смотрите, он даже ему стыдно сказать сумму. Сумму ему стыдно сказать. Отдай мне, что должен. Ему язык не выговаривает: за 100 динариев, да тебе же 10 тысяч талантов. А 100 динариев. И схватил его, душил. Друзья, психологически схвачен момент точно. Если мы кого-то не прощаем, мы не даем кислороду поступать в организм нашего ближнего. Мы его душим. Воздух туда не проходит. Лишаем самого необходимого. «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его. Друзья, те же самые слова говорит, и слышит он: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Те же самые слова. Друзья, не прощать – это взваливать бремя вины. Не носить бремена друг друга, а взваливать. И мы уже на полусогнутых, мы уже на чреве, нам не прощают. Это тяжелое бремя. Теперь написано, тот не захотел, а пошел и посадил ее в темницу, пока не отдаст долга. Друзья, он поступил поистине или не поистине, этот раб? Поистине. Он поступил поистине. А почему не поистине? А для чего существуют долги? Чтобы отдавать вовремя, да? Вот договорились на какое-то время, все. Не отдает. А если бы он не поистине, то мы, друзья, осуждаем юриспруденцию. Ведь там же суд был. Смотрите, посадил его в темницу. А там же и заседатели, там же и свидетели, там же, ну, адвокаты, я не знаю, там целая сеть. И они правильно поступили. И в темницу посадил. Друзья, психологический момент схвачен точно, абсолютно. В темницу посадил. Мне было лет 17, я приехал в Ленинград. Ну, оказался, знаете, молодежь, она там кругом хочет, я кругом. Ну, старческий возраст уже к этому не склонен. А молодые, где их только? И вот я в Ленинграде оказался. В Петропавловском соборе водят нас, мы смотрим могилы, тут царей, цариц, все. И завели нас в какой-то там, знаете, открыли железную дверь. И мы, человек 30, там зашли туда, за нами закрыли эту железную дверь. Ну, гид нам объясняет, значит, что вот тут сидели революционеры, и мы молчим. Ну, может быть, минут 5 помолчали. Вы знаете, как неприятно. А если не выйдешь? Она потом рассказывает, вы знаете, когда они долгое время здесь сидят, на улицу выходят, они уже теряют, глаза теряют способность видеть. Все. Они уже слепы. Вот здесь сидели революционеры. А, думаю, это дело не очень такое. Темница. Я с голландцами ездил на благовестие в Биробиджан. Они мне рассказали, что значит темница по-голландски. Значит, человека в комнату помещают. Там библиотека, телевизор. Вот, меняют простыни, трехразовое питание. Все, вот неплохая темница. Друзья, там только один момент играет роль. Какую? Какую роль? Просто человека изолируют от общества. Больше ничего. Но там темница. Ничего не видно. Друзья, мы никого не держим в темнице. Знаете, во времена это... Во времена, когда были гонения, иногда так слышишь: «Господи, выведи из темницы наших узников!» А ты вывел из темницы? Друзья, если кто не вывел из темницы, ни одна молитва не дошла туда. Мы только в вечности узнаем, сколько было бесполезных молитв. Хороших, содержательных, но бесполезных. Почему? Ты своего узника не вывел. А Бог не может простить непрощающего. Хочет, но не может. В Евангелии от Марка говорится, когда стоишь на молитве, когда стоите на молитве, прощайте друг другу, друзья, чтобы и Отец Небесный. Когда стоите на молитве? А мы с вами каждый день стоим на молитве. А слышит Бог все молитвы наши? Если держим узника, не слышит Бог. Это разговор по телефону, если так уместно сказать, с обрезанными проводами. Бог не слышит такой молитвы. И вот теперь смотрите, товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились. Пришедшие рассказали государю своему все. Бывший государь его призывает и говорит. Друзья, я думаю, что каждый из нас когда-то получал характеристику. После окончания школы или техникума, ну, там что пишут, общительный или замкнутый, или там характер какой-то там вот такой, он такой вот по углам все там ходит. Ну, пишут что-то такое, чтобы как-то составить представление о человеке. Друзья, я более короткой характеристики не знаю. Если сказать раб, тут еще кто его знает какой, Божий. Злой раб. Все. Злой раб. Скажите, а он, когда должен был 10 тысяч талантов, он услышал какое-то недоброе слово от Бога? Никакого. Когда он должен был господину несметное, он ничего не услышал. Но когда ближнему не простил 100 динариев, он услышал: злой раб. Друзья, за грехи в отношении Господа Господь прощает. И легко. А за непрощение нашему ближнему злой раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Ну, а теперь мы уже об этом говорили, друзья. Весь долг на нем, разгневавшись, истязателем отдал его, пока не отдаст ему всего долга. Друзья, ну, вот так вот, по записке, да, немножко подробнее о прощении. Ну, я не знаю, тут еще... Да. По поводу прощения. Кому простите, тому простятся. Да, грехи. На ком оставить, на ком оставить. Ну, друзья, ну, я думаю, что это церкви сказано, да? Церковь имеет власть, вот. Ну, какую власть? Ну, допустим, вот написано, не судите, да, не судите. Иногда этот вопрос так трудно понимают, что вот кто, вот как мы сейчас прочитаем послание к римлянам, вот. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Кем неизвинителен? Господь не извиняет такого судить. Друзья, и Господь тоже нам сказал, так, не судите. Ну, хорошо. И в этой же главе, в 7 от Матфея, друзья, хоть сам говорит, не судите, а потом говорит, берегитесь лжепророков. Скажите, он их осудил или не осудил? Осудил. Прямое осуждение, друзья. И выше сказал, не судите, да не судимы будете. 15 текст, берегитесь лжепророков. Друзья, надо просто понять, за что судить, а за что не судить. За то, что нет духовной дисциплины в церкви. Ну, кто-то, знаете, как вот в Коринфской церкви, человек женился на собственной мачехе. Извергните развращенного из среды вас. А что вы меня судите? В Писании сказано, не судите. Да не. Не внешних ли вы, не внутренних ли судите вы? А внешних судит Бог, а внутренних – церковь. Для поддержания духовной дисциплины церковь не только должна судить, она должна осудить. Ну, смотря какая мера наказания в зависимости от тяжести вины. Друзья, ну, церкви даны такие полномочия. Такая власть, на ком наставите, на том останутся. За лже какие-то там учения, которые человек распространяет в церкви, тоже надо, вплоть до отлучения, извергните развращенного. Друзья, это есть. Или сказать, берегитесь псов. Осудил Павел. Берегитесь злых делателей и так далее. Друзья, так что вот эта власть дана церковью. Конечно, Бог не без милости, и мы не знаем, если сестра, допустим, отлученная несколько лет, отлученная, ну, она вроде в душе-то раскаялась уже, ну, по каким-то, может быть, по каким-то причинам, ну, церковь не успела собраться, этот вопрос обсудить, ну, Господь сердцеведец, Он уже знает состояние, и не без милости Господь, велика милость Божия, но как действительно поступит Господь, я, например, не могу сказать. Она еще юридически не в теле Христовом. Она, эта душа, отлученная. Церкви должны даны большие полномочия. Так я понимаю, на ком, кого простите, вот, простят. А оставите. За рок-музыку, друзья, я думаю, уже наступило время на замечание ставить и на отлучение. Ну, это мое личное такое мнение, даже убеждение. Очищение по церквам проводится постоянно, и очищение теперь надо проводить и в плане непричастности к рок-музыке, да, и, может быть, уже и классике. В общем, так плотнее сжимаем колечко, хорошее колечко сжимаем, по-хорошему сжимаем. Лучше судить самих себя, чем быть осужденным из мира. Друзья, ну так бы я сказал, вот. Это что это? Да. Братья и сестры, у нас есть еще возможность Аркадия Михайловича после 3 часов задержать или как, попросить? Хорошее слово, ничего. Я думаю, что вот эти вопросы еще добавим к вопросам, еще вопросы, и тогда мы продолжим, так, Аркадий? Да, можно, конечно. Потому что, ну, чтобы мы не утомили брата, он скажет, ну все, ноги не держат. Так, друзья, ну так, чтобы, знаете, общий знаменатель как-то подвести, я уже так думаю, как Господь направляет нашу беседу. Я не думал, что так сказать, широкоформатно, что ли, сказать, будем вот так. Но уже просматривается, вот, мне просматривается, что, во-первых, музыка – это не что-то такое всеобъемлющее, а просто какой-то момент в общей революции, которая сейчас идет вот так и мощной волной. Вся молодежь, друзья, захвачена мощнейшей волной. Вот, я вам скажу такую вещь, друзья, тоже влияние революции очень сильно, может быть, неприятно, так, но надо сказать. Я ехал как-то в автобусе из одного города в другой, ну, братья и сестры молодые ехали, такое общение. Вот, я вам скажу, что молодая жена вот использовала там, скажем, вот такой момент, что, смотрите, вот в общественном транспорте сидят братья и сестры, и она сидит на коленях, и переезжаем в другой город у мужа собственного. Я своим глазам не верю. Да, это влияние революции. Распущенный волос, как русалка. Ну, спрашиваю, кто это такая? А он ее из зарегистрированной взял. Я спрашиваю, я говорю, ну как ты вот перешла в наше братство, там у вас регистрированные, у нас нерегистрированные, как? А какая разница? Друзья, а разве таких можно принимать в церковь, если для них нет разницы? Как это так? Что, географически их принимать? Как у нас в Самаре пресвитер в большой церкви, там 842 члена, когда я выходил. Он потом говорит, братья и сестры, там вот есть на Садовой церковь. Если вам туда ближе ходить, выходите, там отделенные, а у него регистрированы. Вы туда ходите, если вам ближе. Разве это можно? Это смывание, замазывание всяких границ. Мы должны границы эти углублять, расширять. Приняли ее в церковь, я удивляюсь, с такими понятиями. А какая разница? Слово Божие одно, все одно. А вот и разница. Волосы пристроилась. Вот так. Вот и разница. Друзья, ну вот так бы я сказал, да? Вот так вот. Друзья, давайте помолимся из-за этих вопросов, чтобы мы не были революционерами, чтобы мы никакой причастности не имели к этой революции. Ни в наших манерах, ни в одеждах, ни в прическах, ни, чтобы это нас совершенно не касалось, этой революции. Вот волной, пусть она где-то проходит, эта революция, но чтобы мы не были причастны к этому. Давайте вот об этом помолимся. Хвала Господу. Аминь. Это наш пример, от нас благодарность за Твое попечение, нас, за Твою заботу. Ты так переживаешь о нас, потому что церковь в такое время тяжелое живет, когда столько разных наслаждений, удовольствий окружает нас. Господи, помоги нам иметь хорошие глаза, видеть, Господи, что нас окружает, что весь этот мир лежит во зле. Помоги, Господь, нам глубже вникать в эти вопросы, чтобы мы были не причастны этой революции, этой рок-музыке, не причастны этих последствий этой революции и во всем, что касается нас, чтобы мы были чисты, непреткновенны в глазах Твоих. Господи, если мы где-то сегодня, может быть, не так что-то сказали, вот не, может быть, не так глубоко вникаем в эти вопросы, Ты нам прости вину нашу, где-то, может быть, немножко не так понимаем, как Ты хотел бы, так же прости вину нашу, но желание нашего, чтобы нашим хождением, нашей жизнью мы Тебе понравились, Господи, чтобы мы, представ пред Тебя, имели дерзновение, что наша жизнь Тебе понравилась, Господи, и хочется даже, чтобы Ты прожил в нас нашу жизнь, Господи, как Тебе угодно, чтобы Ты производил хотение и действие по Своему благоволению, а нам дай быть смиренными, дай понимать Слово Твое, дай понимать Твои воспитательные меры в отношении нас. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты соделал нас светильниками, которые не погаснут и в темном месте. Мы просим Тебя об этом. Хвала Тебе за все, наш любящий Бог. Аминь. С утра остались записочки, но так, чтобы не остались они без внимания. Ну, вот такие записки. Есть такие кассеты, на которых записана одна христианская музыка без пения. Можно ли такие кассеты слушать, и не будет ли это считаться наслаждением? Друзья, надо сказать, что можно как-то истолковать такое, что такой страх нападет, что мы вообще перестанем и петь, и слушать, а не будет ли это грехом, а не считается ли это предосудительным. Надо только правильно, друзья, основание поставить, и тогда многие вопросы, все приблизительно так на одну тему, они уйдут сами собой. Надо только понять назначение христианской музыки и пения. Для чего музыка и пение выполняет спасительную роль? Друзья, только для того, чтобы текст поднять на большую высоту, углубить его, поназидаться, понять, что в этой песне, какое там поучение, какое наставление, какое вразумление, что-то, какой-то вопрос открывается через песню. Если же просто мы слушаем и удовлетворяемся каким-нибудь там сентиментальным минорчиком, друзья, это пользы никакой не принесет. Но вред. Почему? Потому что заставляет нас наслаждаться. Может быть, некоторые ходят на богослужение, ищут каких-то там какого-то религиозно-эстетического наслаждения. Ой, сегодня будет хор петь вот это, сегодня будет сестра петь вот это, или приезжий там будет играть вот это. Друзья, это уже опасно. Это опасно. Одна сестра, не сестра, она приближенная, как-то подошла в одном городе ко мне. Я с вами не согласна. Я говорю, а в чем? Вот вы там классику, а я успокаиваюсь, когда слушаю классику. Но Писание говорит, только в Боге успокаивается душа моя, в Боге. Ее душа успокаивается в Бетховене, в Моцарте. Ну, вот ей нравится фортепианный Бетховен. Друзья, она успокаивается. Вот слушать музыку, где никаких слов нет, это все равно, что пахать, но не сеять. Ну, есть такой разумный человек, он пашет, никакое семечко туда не попадает. Углубляет, взрыхляет, а ничего туда не падает. Разумно? Нет. Что мы называем тем, что человек пашет? Да, он взрыхляет почву сердца. Музыка подготавливает принимать это семя. Но семя – это все-таки слово, а не звуки. И когда мы не против, друзья, это хорошей музыки, даже прекрасной музыки, да, но надо себя все время сдерживать на чем? А что я от этого получаю? Куда я сею? В плоть или в дух? Вот мы с вами примеры слышали, да? Ну, что там, музыка поднимает слово? Да нет, она его просто съедает. Какое общее впечатление? Танцевальность, а не серьезность, легкость, вот и все. А что такое танец? А танец – это форма общественного развлечения. Вот и все. Не надо и в другую сторону, друзья, а то мы с вами вообще теперь перестанем и слушать, и петь. Нет, не к этому призываем. Но вот у Августина Блаженного очень трезвый подход. Вот. Если меня трогает больше пение, я там смотрю, как там в какой-то там переходные ноты какие-то там в голосе, какой там грудной регистр, там резонат. Ой, друзья, это уже... Если чисто профессиональный подход, это хорошо. А если мы просто, так сказать, получаем какое-то такое удовольствие, наслаждение, а у нас а то, о чем поется на втором месте, тут, друзья, уже надо подумать. Дело будет серьезно. Поэтому не надо бояться. Вот, наслаждение есть греховное, есть духовное. Но музыка играет, друзья, чисто дидактическую роль. Чисто дидактическую роль. Поднять слово на большую высоту. Я думаю, что это понятно. Вначале было слово. Вот. Ну, друзья, ну, из той же серии, если можно сказать, ну, такая записка. Можно ли слушать лирическую мелодию, например, на флейте «Одинокий пастух»? Друзья, а я хотел бы спросить, а что там за ситуация с этим одиноким пастухом? Чего он одинокий остался? Без овец или что он остался? Что там за ситуация? А? Никто не знает? Друзья, я тоже не знаю, почему он такой одинокий. Вот. Ну, хорошо, ну, человек прослушал эту флейту. Вот когда человек играет на инструменте, вот он сел играть. Я могу к нему подойти и задать вопрос, о чем ты играешь? Или это нелепо? Да, я могу сказать. О чем ты играешь? Он говорит, я читаю, я играю о том, что люблю Господь мой дом. Чертог любви. А, вот я об этом играю. А если вот он играет на флейте, и там вот одинокий пастух, я к нему подойду и спрошу, а чего он одинокий? Что ты переживаешь, когда играешь? И вопрос законный, уместный. Друзья, если человек не знает, о чем он играет, ну, тогда он просто наслаждается. Больше ничего. Наслаждение опасно. Опасно. Это не путь церкви. Когда мы слушаем пение на служении, мы же в какой-то мере наслаждаемся, или это состояние благоговения? Наслаждение опасно или вообще недопустимо? Друзья, вот Августин в такое состояние вошел. Говорит, не знаю, что избрать, как бы влечет меня и то, и другое. И наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Когда же со мной случается, что меня больше трогает само пение, чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении, я заслужил наказание. И тогда предпочел вовсе бы не слушать пение. Друзья, вот такая строгость, да. Наблюдайте, как вы слушаете. Но до сегодняшнего дня, может быть, мы думали, наблюдаем, как мы слушаем Слово Божие. Нет, теперь будем наблюдать, как мы слушаем. Ну, например... Как мы отнесемся к такому явлению? Вот. У нас в дома или еще каким-нибудь образом музыка, христианское пение становится фоном. Ну, мы тут разговариваем, обсуждаем какие-то там бытовые дела наши, а фон идет, пение христианское. Друзья, это нормальное явление? Ненормальное. Мы унижаем пение, мы унижаем слова, они становятся фоном. Фоном может быть в ресторане пение, игра. Да, это фон. Это в мире так принято. Они здесь скрипят вилками, стучат ложками, да, а там играют, там поют. Это нормальное явление. Но когда у нас это становится фоном, тогда, друзья, это, мне кажется, это не благоговение. Надо послушать, послушай. Выключи и разговаривай. Вот так мы поднимаем наше пение и слова на должную высоту. Вот это будет правильно. Друзья, как вы думаете, вот идет брак. Ну, вторая часть. Ну, там за столами, что там разбирают, там торта, не знаю, что там разбирают. Там идет пение, да? Пение. Это нормально? Это идет в фон. Да, там о Христе. Ты прекрасней сынов человеческих. А тут мы бифштекс доедаем. Как это, друзья, смотрится? А вокруг нас неверующие сидят, смотрят на нас и удивляются. А вы знаете, друзья, какое у них высокое представление о святости? У неверующих очень высокое. Я как-то на кухне с отцом разговариваю. Ну, вроде нормально разговариваю. Ну, отец, ну, что с ним церемониться? Мой отец, ну, это ж, что ж я должен тут? Ну, так разговариваю нормально. Он ничего, он со мной, я с ним. Приходит зять на кухню. А ведь вам так не положено разговаривать. У, друзья, меня как с ведра это. Думаю, вот это да. Он лучше меня знает, как положено. Вот так. Я хорошую порцию получил, друзья. Вам так не положено. У них высокое представление о святости. Я когда-то имел глупость, очень большую неосторожность, прочитать зятю одно место из Библии. Ну, не подумал я. Я прочитал одно место, как пес на свою блевотину. Он сказал, что это в Библии написано. Это не может быть, чтобы Бог так говорил. Друзья, будьте осторожны, даже когда имеете дело с Писанием. Всему свое время. Еще не каждое это слово примет. Как вымытая свинья. Ой, он прямо так вот, знаете, ему неприятно стало. У них высокое представление о святости. Будем очень осторожны в выборе, какой текст мы им предлагаем. Они могут это не проглотить. Друзья, ну, я думаю, что... Ну, можно ли детям ходить в музыкальную школу, можно ли армейцам, верующим братьям играть в оркестре, в полку? Друзья, ну, это все можно, можно, это, ну, как можно? Ну, мы с вами немножко уже говорили об этом, что если брат руководит оркестром, или он сидит, играет на трубе, ну, что он будет делать? Что? Ну, мир им пользуется для достижения его целей. Ну, брат не распят для мира, мир для него не распят. Ну, если он по духовной близорукости сидит, ну, Господь не без милости. Будет его как-то учить, чтобы он не занимал это место, не сидел там в воротах Содома. Друзья, ну, в отношении детей и музыкальных школ, друзья, мы говорим о самом явлении. Что это такое? Классика – это путь наслаждения. Вот, ну, то можно или нельзя, друзья, это каждый должен подумать на эту тему, это шаг серьезный. Вот. Поэтому я бы не хотел вот так вот, можно или нельзя, грех или не грех. Просьба сыграть Баха, которого вы оставили в христианских произведениях. Друзья, я не знаю, как этот вопрос, просьба сыграть Баха, которого я оставил. Ну, я его оставил, так сказать. Вот. Но я только могу сказать, как я его оставил. Вот. Ну, в первый день, когда мы с Олей пришли на собрание, Оля – это моя жена, когда пришли на собрание первый день, вот, я понял, что ну, у нас телевизор, как и у всех грешников, у нас телевизор. Я говорю, Оля, вот это вот нам будет мешать. Она говорит, ну, иди отдай. В первый день, как мы сходили на собрание к баптистам, я сразу взял телевизор свой и отнес на 5-й этаж Антонине Васильевне, старушка. Вот, я и отнес телевизор, и все. И по сей день я его и не видел. Это в отношении телевизора. А вот с музыкой было немножко сложнее. Вот. Я очень любил Баха, очень любил ХТК, хорошо темперированный клавир. Вот. Ну и то, я там еще, ну, может быть, недели две я еще поиграл, а потом уже я не смог. Все, Дух Святой меня так... Я еще не знал, друзья, никаких подробностей. Я еще не покаялся. Но Баха я уже оставил. Я тогда не размышлял, что это путь какой-то там, знаете, там наслаждение, что я не разбирался. Ну, уже так Господь меня, все, я закрыл Баха и до сегодняшнего дня. Вот так. Я понял, что это не мое, оно меня не приближает к Богу. Ну, кто немножко занимался там, играл Баха, тот знает, что такое хорошо темперированный клавир. Это 48 прелюдий и фуг, там для такие книжки есть, первый, второй том Баха. Ну, так я оставил Баха. Дело в том, что тут не оставили Баха, имею в виду, я беседовал на перерыве. Значит, оставили мелодию Баха и просят разницу. Вот, допустим, вот это еще у нас есть, это просматривается он в христианских гимнах, а вот это вот уже не пройдет. То есть просили именно разницу указать. Друзья, ну, я, если мое мнение, то я не опираюсь на фамилии. На произведение надо смотреть. Если там есть, ну, за редким исключением, что когда там, допустим, Чайковский или там Моцарт имел причастие к масонской ложе, Чайковский там, к другому месту имел причастие. Ну, а так, друзья, я, например, не делю на фамилии, но есть Бах и есть Бах. Есть Бах светский, кофейные кантаты и прочее, а есть Бах такой, что и мы его поем, и там слова есть. Слова назидают, музыка углубляет текст, поднимает его на большую высоту. Это меня назидает, это меня приближает к Богу, и мне это приемлемо. А если... Как? Такую музыку у нас поют в церквах. Да, там есть слова. Вот сейчас мы с вами пели «Кто верным Богу пребывает». Это Бах. Да, музыка Баха. Вот сейчас мы его пели. Назидает? Назидает. Вот. Вот. А Бранденбургский концерт я бы не стал слушать. Не стал. Почему? Там нет слов, это меня не назидает. Наслаждает? Да, наслаждает. Музыкальный язык я понимаю? Да, понимаю. А почему же я не наслаждаюсь? Это опасно. А назидание не опасно. Назидание – это то, что церковь получает. И кроме того, мы исполняемся Духом Святым. Да, слушая песни, мы исполняемся Духом Святым. И так написано в послании Ефесянам. Вот, исполняйтесь, да? Тут давайте прочитаем. Ефесянам, 5 глава, 18 и 19 текст. «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, псалословиями, песнопениями духовными». Вот так, исполнение духом. А светская музыка Духом Святым меня не исполняет. И думаю, что и никого из нас не исполняет. Вот так. А меня, говорит, эта музыка успокаивает. Успокоительных средств есть много. И наркотики, и папиросы, и водочка. Да, это все успокаивает. Но это не в Господе успокоение. Психорегулирующая тренировка, и йога, и так далее. Тысячи средств успокоения. Вот, и всякие упражнения вот такие, знаете, и руки ломать, и прочее. Да, успокаивает. Но это успокоение не в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя. Друзья, ну так, я бы не хотел бы вот так очень много на такие. Ну, если кто-то там еще как-то и вопросы имеет, ну, в личном порядке можно подойти. Или все-таки непонятно, что такое наслаждение и что такое назидание. Элемент наслаждения, конечно, не уйдет, потому что у нас прекрасные мелодии. Но если, как кто-то здесь пишет записки, а если там нет слов, идет музыка, там нет слов, назидает? Непонятно о чем. Нет, если там идет инструментальное произведение, и я знаю, что это просто для оркестра написано, но слова идут параллельно. Или духовой оркестр играет произведение, я знаю, о чем там поется. И параллельно идут слова, и я понимаю, о чем там поется, я назидаюсь. А если просто какое-то незнакомое произведение, да еще на английском языке, или вообще ни на каком языке, какое оно мне назидание принесет? Так, друзья, я хотел бы немножко о другом сейчас вот так сразу переключиться, хотя это все в одних рамках, вот, и так немножко отойдем с вами от музыки, прочитаем из книги Откровения, из 2 главы, часть 10 текста. Откровение 2:10. Будь верен до смерти.